Глава 24. Белые фигуры. Глава великого клана белых драконов задумчиво смотрел на стоящих напротив Лео Гараина и профессора Зиновьева. «Итак, вы утверждаете, что именно этот человек позволил вам создать идеальный мир?» «Все верно, глава», — поклонившись, ответил Гараин. Старик со страхом посмотрел на молодого человека возле себя. Его мало волновало происходящее за пределами университетского городка, где они сейчас находились. Куда больше он беспокоился из-за присутствия этого, казалось бы, обычного паренька в дорогом плаще с серебристыми узорами. Где-то вдалеке послышались раскаты магических взрывов, хорошо слышимые даже здесь, в укрепленной подземной лаборатории Зиновьева. После того, как глава белых драконов в течение нескольких дней вместе с представителями других великих кланов создал защиту кланового района, он, наконец, смог выбраться за его пределы, не привлекая к себе излишнего внимания. И нисколько об этом не пожалел. Глава приблизился к находящемуся в небольшой экранированной камере существу. Бесформенная куча с огромным глазом, в которой с трудом угадывались очертания отдельных человеческих конечностей. Глаз бешено вертелся, силясь найти хоть что-то, на чем можно было бы сфокусировать взгляд. Тут же к главе подошел профессор и заискивающим голосом начал объяснять. «Мы предполагаем, что организм этого существа пытается максимально оптимизировать себя и тем самым повысить собственные возможности. Уже сейчас можно говорить о том, что он повысил свои первоначальные способности как минимум в десятки раз. Нам пришлось создать эту камеру, чтобы хоть как-то ограничить его возможности по захвату сознаний». «Занятно», — с интересом кивнул глава. «Мне даже любопытно, как вам удалось создать идеальный мир, основываясь лишь вот на этом?» «О, это было непросто. Нам пришлось выделить магические ингибиторы, ответственные за подавление воли и критического мышления». «Профессор», — прервал его глава. «А, да». Это был риторический вопрос. Не нужно мне рассказывать во всех подробностях. «Конечно!» Зиновьев тут же опустил голову, стараясь не смотреть в глаза молодого человека. Глава продолжал разглядывать отвратительное существо, находящееся сейчас в своей клетке. Эта технология показала куда более впечатляющие результаты, чем обещали даже самые смелые его предположения. Возможно, в будущем, опираясь на идеальный мир, ему удастся убить старое чудовище, оккупировавшее сейчас трон. В этом случае белые драконы станут теми, кто будет диктовать свои условия всей империи и даже другим великим кланам. В этот момент глава вдруг замер, почувствовав неладное. Что-то приближалось. Он повернулся и быстрым шагом направился к выходу, провожаемый удивленными взглядами профессора Зиновьева и Лео Гараина. Переглянувшись, они поспешили за своим господином. Поднявшись на поверхность, глава вновь прислушался к своим ощущениям и уверенно двинулся вперед по территории университетского городка. За его спиной неслышно появлялись фигуры сильнейших стражей-телохранителей, а также Гараин и Зиновьев. Все это происходило в полном молчании. Никто не смел спросить главу о причинах такого поведения. «Что за...» — пробормотал тот, внезапно остановившись прямо посреди университетского двора и, не обращая никакого внимания на далекие звуки, идущие в городе битвы, уставился в пустоту. Стражи и члены клана возле своего главы настороженно осматривались, пытаясь понять причины такого поведения. В этот момент прямо в воздухе появился небольшой пространственный разрез, стремительно превращающийся в портал-переход черного цвета. «Мастер Гараин», — сказал парень, не оборачиваясь. «Да, глава», — почтительно ответил тот. «Забирайте тварь и уходите к опутывающей листве. И помните, листва не должна ничего знать о существе». «Но, господин, мы не можем бросить вас немедленно». От тона, каким это было сказано, повеяло таким ужасом, что Лео Гараин безропотно развернулся и вместе с другими членами клана быстро направился обратно к лаборатории. Как раз вовремя. Разрез в пространстве окончательно оформился в портал, и из него не спеша вышел человек, облаченный в белые одеяния до самой земли. Последовала немая сцена. Неизвестный человек в белом бесформенном плаще смотрел на юношу, затянутого в дорогую одежду, с вышитыми на ней серебром знаками. А тот, в свою очередь, с любопытством изучал вышедшего из портала незнакомца. За спиной фигуры в белом плаще всколыхнулось пространство от разливающейся вокруг угрожающей магической энергии. «Я так понимаю, ты не местный», — с ленивой улыбкой наконец сказал глава. «Тогда предлагаю устроить небольшую экскурсию». Белый дракон мгновенно изменился, превратившись из невинного юноши в хищника, распространяющего вокруг себя бесконечный ужас. Раз нужно кого-то сокрушить, он сделает это, не задумываясь, будь то неизвестный урод из черного мира или даже сам император. Николай Грачев остановился и повернулся в сторону разгорающейся в другой части города М зарева. Он пару мгновений прислушивался к своим ощущениям. Знакомое чувство липкого страха пронзило тело. «Значит, слухи не врали. В городе действительно сейчас находится белый дракон», — сказал стоящий возле толстяк. «Мне кажется, или он сейчас сражается с равным противником?» — спросила задумчиво старуха, с беспокойством перехватив поудобнее посох. «Похоже на то. Николай, ты единственный среди нас сталкивался с белым драконом в поединке. Он действительно сейчас использует все силы?» «Он никогда не сражался против меня, используя даже половину своих сил», — задумчиво ответил тот. «Кто бы сейчас не выступал против этого урода, он заставил его быть серьезным». В этот момент особенно яркая магическая вспышка заставила собравшихся опор поднять к глазам руки, и вслед за ней по городу прокатился грохот магического урагана. «Если они продолжат, то сравняют с землей половину района, где сражаются. Еще и часть прилегающих заденут», — в полголоса заметил толстяк. «Имеет ли смысл вмешиваться?» «Не думаю, что это будет хорошая идея», — сказала старуха. «Белый дракон не различает врагов и друзей, когда сражается». «Точнее, он не хочет их различать», — поправил ее толстяк. «Ладно, давайте продолжим свою часть работы, раз уж не можем вмешаться». Я с большим трудом открыл глаза. Голова нещадно болела, а в ушах, не затыкаясь, трещал медблок, вкалывая в меня один за другим все новые и новые лекарственные коктейли на основе магии и без нее. Одинокий, все еще зажатый в руке, распространял вокруг ауру беспокойства. Последнее, что я помнил, это как отходил после боя с черными. И вот уже прихожу в себя здесь. Что за хрень? «Носитель, основной урон был нанесен по вашей нервной системе. Мне удалось частично скомпенсировать его. Это позволило сохранить мои функции на 60%. Также я фиксирую несколько небольших травм. Поражение мягких тканей плеча, вывих лодыжки, сотрясение, трещину в двух ребрах. Вашему медблоку с моей помощью удалось по большей части устранить эти повреждения». Седьмой спокойно перечислил все, что сделал. «Что произошло?» — спросил я вслух. Язык ворочался кое-как, точно чужой. «Я помню, что находился внутри башни, а в следующий момент уже очнулся здесь». «К сожалению, у меня слишком мало данных. Однако, судя по косвенным признакам, площадь, на которой мы находились, оказалась под ударом очень сильного существа. Или существ. Из-за воздействия магической силы этого создания башни оказались серьезно повреждены, а часть укрепления, в котором вы находились, провалилась куда-то под землю. Вероятно, в городской коллектор». Мысленным приказом я включил фонарик, расположенный на шлеме, и осмотрелся. Как и говорил седьмой, меня угораздило провалиться с частью башни прямо под землю. Повсюду валялись бетонные обломки и каменная крошка, а над головой зияла в вышине дыра, откуда из-за поврежденного водопровода вниз стекала вода. Мои ноги оказались засыпаны мелкими комками земли, обломками бульварной плитки и камней, но благодаря жуку обошлось без травм. Правда, экзоскелет все же оказался немного поврежден, из-за чего при каждом движении противно поскрипывал. Благо, на его работе это практически не сказалось. Поднявшись на ноги, я оглядел помещение. Действительно, это был самый обычный городской коллектор. Старая его часть практически неиспользуемая. Сейчас доверху засыпанный строительным мусором, в который превратилась часть башни и площади. Заметил несколько тел гвардейцев, погребенных под каменными обломками, не подающих признаков жизни. Беглый осмотр подтвердил мои выводы. Мертвы. Среди найденных тел не оказалось ни одного наемника. Насколько я помнил, прямо перед обрушением Фома и Костя отправились к Оксане, чтобы узнать дальнейшие планы. активность черных по какой-то причине снизилась. Я же решил немного передохнуть после боя. Вот и отдохнул. Где-то наверху я отчетливо слышал отзвуки идущих сражений. «Твою-то мать! Высоко, так просто не забраться!» Прикинув на глаз высоту, пришлось отказаться от желания подняться на поверхность через дыру. «Даже если использую магию земли, это отнимет много сил и привлечет внимание всех черных в округе. Нужно найти другой путь». Осмотревшись, я увидел невдалеке верхнюю часть арки тоннеля, ведущего, вероятно, дальше, вглубь канализации. Уверен, где-то поблизости должны быть какие-нибудь дождеприемники или что-то похожее, с помощью чего можно будет безопасно подняться на поверхность. В точно таком же коллекторе еще совсем недавно прятались остатки клана Ладиславы, спасаясь от преследования старших кланов. Та часть коллектора была уже давно заброшена и запечатана, поэтому Славе и ее людям так долго удавалось прятаться там. Надеюсь, здесь все выходы не запечатаны, и я смогу выбраться на поверхность быстрее. Тем более, что уверен, часть порталов должна была открыться и здесь. Сражаться с черными в тесных тоннелях — то еще счастье. Вдруг я почувствовал, как где-то на поверхности опять загрохотали магические взрывы, спровоцировав небольшое землетрясение и сильный камнепад. В отголосках разлетающейся магической энергии я ощутил столько ужаса и силы, что чуть не потерял контроль над собой. Захотелось рвануть в сторону ближайшего укрытия и зарыться там, настолько глубоко, насколько это возможно. «Носитель. Ощущается высокое воздействие неизвестного типа магии. Фиксирую вспышку энергетических сигнатур магии восьмого круга. Где-то в городе сейчас находится полноценный повелитель магии». Прозвучавшие слова седьмого немного привели меня в чувство. «И сейчас он сражается с кем-то равным». «Откуда здесь повелитель магии?» Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Проклятие. Если это действительно повелители, они же сейчас весь район сравняют с землей. Нужно как можно быстрее выбираться. Остальная часть башни может рухнуть сюда в любой момент». Я бросился к выходу в тоннеле коллектора, что был завален практически наполовину, не обращая внимания на сыплющиеся сверху камни, мусор и части башни. Чтобы протиснуться в дыру, пришлось приложить усилия. Не без проблем, но это сделать кое-как получилось. На той стороне все было так, как мне и представлялось. Каменный тоннель с полукруглым невысоким потолком уходил вдаль. Под ногами невообразимая каша из чего-то темно-склизкого. Предполагаю, что если бы не шлем жука, я бы уже задохнулся от ароматов местной канализации. Получается, эта часть коллектора до сих пор функционировала. Или все-таки нет? Продвигаясь вперед, приходилось чуть ли не каждые 20 метров останавливаться, прислушиваясь к то затихающей, то вновь разгорающейся где-то на поверхности битве. Предполагаю, что оба участника попросту приближались и отдалялись во время своего сражения к площади, из-за чего и получался такой эффект. В любом случае, очень надеюсь, что никто из оцелотов больше не пострадал. Тем более, что черные по какой-то причине изменили свое поведение, полностью сосредоточившись на других районах города. К сожалению, те несколько ливневых стоков, что мне удалось обнаружить, оказались непригодны для того, чтобы подняться по ним. В них бы и ребенок не протиснулся. А использовать магию для того, чтобы их расширить, я опасался. Мог не только обрушить на себя свод канализации, так еще и привлечь магией черных. Твари хорошо ее чуяли. Что же до служебных выходов, то их пока на пути мне так ни разу и не встретилось. Кишка тоннеля все дальше уводила меня от защищаемой площади и от товарищей. Все отчетливее было видно, что этой системой канализации уже давно никто не пользовался. Куча мусора, загромождающие некоторые тоннели, обрушенные арки и переходы некоторых коридоров, из-за чего часто приходилось даже возвращаться и использовать другой путь. Впрочем, чем глубже я забирался, тем реже такое случалось. Словно кто-то все же редко, но приглядывал за этим старым коллектором. Пока шел через тоннели и залы, несколько раз мне на глаза попадались характерные следы на стенах и потолке. Глубокие отметины на каменной кладке, подозрительно напоминающие следы от головных отростков черных существ. Судя по хронометру, я уже болтался под землей больше часа и все еще не мог найти даже намека на выход. Те несколько развилок, которые встретились мне, были ничем не примечательными, и потому поворот выбирался совершенно случайно. Оставалось пожалеть, что сейчас под рукой не имелось маяка Тесея. Вот уж незаменимая штука в подобных лабиринтах. Спустя еще полчаса на моем пути начали появляться первые признаки присутствия людей. Это оказалось несколько неожиданным. И первым это почувствовал седьмой. «Носитель, я отчетливо ощущаю магию жизни. Кто-то использовал здесь силы растений», — подал он голос. «В каком смысле?» Но уже и сам увидел, о чем говорил конструкт. Прямо посреди каменного тоннеля росла самая настоящая лоза. Судя по тому, что я видел, это было лекарственное растение, выращенное для того, чтобы использовать ее магическую силу для излечения кого-то или чего-то. Человеческая магия. Черные, естественно, ничем подобным не пользовались. Но откуда в этой части заброшенных тоннелей люди? Да еще и маги такого уровня. Жители города, даже самые отчаянные, предпочли эвакуироваться. Гвардии, клановым и наемникам большого смысла лезть в коллектор не было. «Кажется, ответ на этот вопрос все это время лежал на поверхности», — пробормотал я, смотря на старую ржавую табличку, прикрепленную почти под самый потолок на одном из перекрестков. На ней был изображен одинокий цветок. Я сейчас находился прямо под районом цветов, тем самым, что был заблокирован некоторое время назад представителями императора. Это не совсем то, что я искал. Оказаться внутри оцепленного района, да еще и во время вторжения, совсем не хотелось. Седьмой. Я понимаю, что сейчас твои возможности ограничены, но попробуй обнаружить людей. Если они здесь прячутся, то наверняка знают, как выбраться из канализации. Впрочем, можно было и не просить. Уже через пару десятков метров я отчетливо почувствовал приближение людей. Не больше десятка. При этом ни одного мага и пара слабых воинов, небольшая группа. Чтобы не испугать и не спровоцировать их, я поджег сразу два светлячка на максимальную яркость и, не таясь, пошел навстречу. На всякий случай у меня была заготовлена магия шрапнель, но, естественно, применять ее мне сильно не хотелось. Впереди появились фигуры людей в темных балахонах. Среди них я видел и маленьких детей. «Стой!» Приказ, хоть и был отдан резко, уверенно и громко, в нем все равно слышался откровенный страх. Двое из группы нацелили в меня самые простые механические арбалеты, даже не метатели. «Стою!» Я поднял руки, так, чтобы их было видно. «Я наемник, провалился в тоннеле и не смог найти нормального выхода!» «Покажи значок!» — крикнули мне в ответ. Пришлось очень аккуратно достать значок и демонстрировать. Звезда с тремя лучами сильно впечатлила этих людей. Послышались шепотки, в которых хорошо различалось облегчение. Это были простые люди. «Мы отведем тебя к одному из залов. Там с тобой встретится старший. Он решит, стоит ли тебе доверять и помогать», — наконец ответил один из арбалетчиков. Я внутренне поморщился. Эта их излишняя осторожность во время продолжающегося вторжения черного мира казалась полнейшей глупостью. Я даже сейчас ощущал колыхающуюся магическую энергию от буйства боевых столкновений, происходящих сейчас где-то в городе. Похоже, основные места сражения сместились в сторону кланового района и района торговцев, но даже и так все было хорошо слышно. «Друзья, возможно, вы не в курсе, но сейчас над городом открылись огромные черные врата». «Мы знаем, но ты будешь делать, что тебе говорят. Это ясно!» — ответил мне арбалетчик. Хотя я видел, как от испуга побелели костяшки его пальцев, и мелко затрясся сам арбалет. «Боги! Неужели он не понимает, что я способен одним ударом убить их всех?» Мне с большим трудом удалось не выругаться прямо перед этими людьми. «Хорошо!» — справившись с раздражением, ответил я. «Ведите в это ваше место, где я встречусь со старшим». Этим местом, неожиданно, оказался самый обычный зал, похожий на тот, в который я провалился пару часов назад. В нем было установлено несколько импровизированных палаток, и, судя по всему, жила эта группа. Мне предложили присесть, после чего один из детей постарше был отправлен к человеку, с которым мне полагалось встретиться, из-за чего я сделал простой вывод. Основное поселение, если это можно так назвать, находилось относительно недалеко. В ином случае детей бы никто посылать не стал. А пока я ждал появления старшего, меня впервые с начала вторжения почтил своим присутствием утренняя звезда. «Парень, ты должен был заметить появление пяти очень сильных существ», — без объяснений спросил он. «Нет, только четверых. Мы с седьмым почувствовали лишь их. В очередной раз мне пришлось справиться с удивлением». «Они ищут. И ищут, вероятно, тебя. Помнишь, что я могу помочь тебе за символическую плату? В городе очень много еды. Я был бы не прочь избавить местных жителей от этой проблемы». «Что им от меня надо?» Мне пришлось проигнорировать наполненные откровенным голодом намеки. Похоже, я уже начал чувствовать ощущение голода звезды, что не очень-то радовало. «Я не знаю», — отрезал он и добавил перед тем, как пропасть. «Возможно, имеет смысл спросить у них?»